Глава 10. Нина. Я куда-то летела, а потом падала, окутанная сиреневой дымкой. Рядом слышался резкий голос Горана. У меня самой готовы были сорваться с губ нецензурные ругательства. Ну как так вышло, что мы ушли в портал, оставив Анеллу? Что с ней теперь будет? Герцог неадекватен настолько, что превратился невесть во что. Конечно же, он будет зол на то, что я ускользнула, и наверняка выместит гнев на моей горничной. «Ни-ни!» — раздался рядом слабый голос. «Ни-ни!» «Эй, ты чего?» — успела воскликнуть я, прежде чем парень повалился прямо на меня. Вокруг по-прежнему клубился сиреневый туман, но падать мы перестали. Ноги стояли на чем-то, не скажу, что твердом, но это была явно земля. «Ага, так и есть, земля!» Под ногами жирно чавкнуло, когда я переступила, чуть сама не упав под весом парня. Туман, как оказалось, слабо светился, и можно было различить ковер из прелой листвы и толстый ствол дерева совсем рядом. К нему-то я и поволокла Горана, чертыхаясь про себя. Выбрав относительно сухое место, прислонила парня к дереву и осмотрела. В слабом свете его лицо казалось осунувшимся, словно он перенес тяжелую болезнь. Впрочем, лиловый оттенок кожи из-за освещения. Дышал Горан неровно и слабо, что пугало. «Ни-ни!» — снова простонал он. «Ты ранен?» — спросила я. Повреждений на нем видно не было, да и одежда вроде бы не порвана. То есть никакая стрела в него не попала. Под сюртуком, застегнутым на все пуговицы, виднелся затянутый вокруг шеи платок. Может, он давит? Я принялась быстро расстегивать воротник и, вытянув шейный платок, ослабила узел. «Нет», — сказал Горан и с шумом выдохнул воздух. «Я использовал всю свою магию. Потратил ее без остатка, чтобы вытянуть нас из небытия. Герцог нарушил мое заклинание, он наверняка предпочел, чтобы ты умерла, чем досталось мне. Теперь умру я, но ты будешь жить». «Ты бредишь», — решила я. «Думаешь, герцог скорее убьет меня, чем отпустит?» «Ты такая наивная, Ни-ни», — прошептал Горан. «И совсем не знаешь жизни. Районар Артрангор — отвратительное чудовище. Ты сама видела, во что он превратился». Ну, как по мне, темная фиолетовая чешуя на скулах герцога не выглядела отталкивающе, скорее вызывала любопытство. Да и длинные блестящие когти на руках, конечно, мужчине не слишком подходили, но ничего особо страшного я в них не видела. Но, возможно, это только первый этап превращения. Хорошо бы выяснить, если будет возможность. Но сначала нужно позаботиться о Горане. Я приложила ладонь ко лбу парня. Прохладный, то есть жара нет. Что делать? Рану я еще могла бы перевязать, но как помочь тому, кто потратил магию? «Я сумел завершить заклинание переноса», — продолжил Горан. «Мы должны быть где-то недалеко от обители жриц богини-матери. Тебе надо как можно скорее попасть туда. Оставь меня и иди». «Сейчас вместе пойдем», — усмехнулась я, открыв сумку, которая, как оказалось, болталась у меня на плече. «Я не могу. Мне осталось жить совсем немного». «С какой стати?» — возмутилась я, роясь в сумке в поисках чего-то полезного. Как назло, под руку попадались только драгоценности, какие-то бумажки. Спасибо Анелле, конечно, за сумку, но помочь мне ее содержимое не могло. Хоть бы какая бутылка воды была тут, что ли? «Разве ты не знаешь, что жизнь мага привязана к его силе?» — спросил Горан. «И чем сильнее маг, тем больше зависит от своей энергии. Не будет магии, тело умрет. Я сильный был». «Но должен быть способ тебе помочь», — возмутилась я, обратившись к памяти Ни-ни. «Как это сделать?» К сожалению, воспоминания подсказали, что Горан, скорее всего, говорит правду. В этом мире выгоревшие маги умирали без своей силы. Не сразу, конечно, но это было неизбежно. Правда, было средство их спасти. Существовали артефакты, способные исцелять магическое истощение и даже полную потерю силы. Их чаще всего делали из редких рубинов цвета голубиной крови. «Из рубинов!» «Я не могу просить тебя о таком!» — прошептал Горан, взяв меня за руку. Пальцы его мелко дрожали. Светящийся туман почти рассеялся, и мир вокруг погрузился во тьму. Зато стали слышны звуки и запахи. Где-то пела птица, шумел ветер в листве деревьев, пахло прелой землей и сыростью. «О чем таком?» — уточнила я, пытаясь припомнить, имелись ли среди драгоценностей Нини артефакты. Вроде бы был какой-то дорогущий перстень, который Ниниэлла должна была передать мужу. Ну да, как и магию. Дурацкий мир, дурацкие правила. И как тут жить, если женщина даже магией не может владеть? «Ты могла бы передать мне свою силу», — выдохнул Горан, сжав мою руку. «Но тогда ты перестанешь быть невинной». «Так, постой». Я в замешательстве вырвала свою руку и тупо уставилась во тьму, пытаясь разглядеть лицо. Даже не знаю, как назвать этого человека. «Ты что же, только что предложил мне по-быстрому лишиться девственности? Прямо тут, в ночном лесу, под деревом?» «Ты спасешь мне жизнь», — заявил Горан. «К тому же я все равно стану твоим мужем». Он потянул меня на себя, а не такой уж он и слабый. Мне стало весело. Неужели Горан считает меня совсем идиоткой и ждет, что я брошусь в его объятия? С учетом того, что в храм я еще не сходила, а на невинности Ниниэллы строится вся доказательная база по освобождению от рабства. Он молодец, чего уж, так все выставить, будто бы я должна ему только за то, что он открыл портал и обязана его спасти прямо сейчас. От магического выгорания не умирают сразу, особенно если человек не ранен физически. К несчастью для ушлого парня, я не кроткая Нини. Меня работа научила хоть немного разбираться в людях, а также использовать все козыри, которые подкидывают обстоятельства. Под руку попалось что-то, на ощупь как раз похожее на массивный перстень мужского размера. «У меня к тебе предложение, Горан», — сообщила я. «Заключим договор. Я возвращаю тебе магию, а ты взамен поклянешься во всем помогать мне». «Я и так буду помогать тебе, для чего клятва?» — удивился парень. «Ты ведь станешь моей женой». «Да, что-то это мне напоминает. Вроде заявление от нечестных партнеров. Зачем подписывать договор? Мы же друзья, ты что, мне не веришь? От таких друзей нужно бежать, сверкая пятками. По опыту знаю». Очень неприятному опыту, забравшему много денег и нервов. «Мне так будет спокойнее, милый». Я протянула руку и погладила парня по щеке. «Ты ведь удовлетворишь мой маленький каприз? Ведь я собираюсь вернуть тебя к жизни». Жаль, я настолько не понимаю в магии, что даже не могу определить, правда ли Горан полностью лишился силы. Ну а вдруг он вовсе не собирается умирать, а тупо обманывает меня, чтобы получить желаемое? Вот такая вот я циничная, да, не верю. «Я буду помогать тебе, клянусь», — прошептал парень, сжав мои пальцы. Черт, не то, слишком абстрактно. Да, мы в магическом мире, но здесь клятва имеет тот же вес, как и юридически заверенный договор на земле. Или даже больший. Тут за нарушение слова можно схлопотать не просто повестку в суд, а реальный магический откат. Но точно так же, как и в договоре, важны формулировки. К сожалению, Горан сам местный юрист, поэтому ему запудрить мозги сложнее, чем простому обывателю. Но еще он мужчина. И если меня не обманывает чутье, влюбленный мужчина. Посмотрим, удастся ли сыграть на его чувствах. А то, пока мне кажется, этот хитрый жук готов стараться больше ради своей выгоды. Я подалась вперед, прижимаясь грудью к плечу парня. Нини, в отличие от моего родного тела, не могла похвастаться пышными формами, но Горану хватило. Он тут же сориентировался и попытался затащить меня к себе на колени. Нет, так не пойдет. Или я буду главной в ситуации, или на свободной жизни Нини можно смело ставить крест. Взяв парня за плечи, я прижала его к стволу дерева, а сама приподнялась, глядя на него сверху вниз. Облизнула губы и начала наклоняться. Так, а теперь можно обхватить его затылок и слегка запрокинуть его голову назад. Горан с готовностью потянулся ко мне и с восторгом прошептал. «Не-не, у тебя глаза светятся, ты прекрасна». «Светятся?» — удивленно уточнила я. Это, конечно, объясняет, почему все стало так хорошо видно, но ни капельки не ясно, откуда вдруг такая способность появилась. Память Ниниэллы тоже не дала подсказку. Не замечала она раньше за собой такого. «Это отражение твоей силы», — объяснил Горан. «Так бывает, когда могущественный маг волнуется или возбужден». «Да? Меня только что назвали могущественным магом? Неплохо. Еще бы хорошо суметь воспользоваться своими силами, а то я даже из этого леса или где мы очутились, вряд ли сумею выбраться. Не стоит забывать, что молодая женщина с сумкой полной драгоценностей, прекрасная мишень для бандитов и прочих неприятных личностей. Да меня каждый встречный захочет как минимум ограбить, так что помощь Горана как ни крути нужна. «О, поверь, у меня достаточно поводов для возбуждения», — я наклонилась ниже и прошептала почти в губы парня. «Скажи, что будешь помогать мне во всем, если я верну тебе магию. Поклянись!» Лицо Горана осветилось вспышкой фиолетового света. «Это мои глаза так сверкнули? Круто! Можно начинать экономить на фонарях!» «Раз уж я такая сильная магичка, надо хотя бы прочесть мысли Горана». Я честно попыталась, но ничего внятного не разобрала. Точнее, меня просто оглушили его эмоции. Смесь восхищения, жажда обладания, ликования от близости желанной цели. Хорошо, хоть говорить он не разучился, и я с радостью услышала. «Клянусь помогать тебе во всем, Нинеэлла. Я буду заботиться о тебе, как муж о жене». «И не вредить ни словом, ни делом», — добавила я, нежно погладив Горана по щеке. «И выполнять все, что я не попрошу, поклянись». «И не вредить ни словом, ни делом», — послушно повторил парень. Взгляд его больше не отражал ни одной разумной мысли. «Клянусь, а теперь дай мне то, что обещала». Вдали прогремел гром, но я не обратила внимания, были задачи поважнее. Горан снова попытался притянуть меня к себе, и пришлось резко оттолкнуть его, немного даже приложив затылком о ствол дерева. «Ты не можешь нарушить обещание!» — воскликнул парень. «А я и не собираюсь», — сообщила я, доставая перстень и надевая его Горану на средний палец. Помолилась, чтобы артефакт сработал, и с облегчением увидела, как кроваво-красный камень, внутри которого виднелись синие отблески, налился силой и принялся пульсировать. От него явно чувствовалось движение магических потоков. Фух, действует. Потом разберусь, как я это поняла. Но радовалась я недолго. Одновременно с двух сторон от нашего опорного дерева послышалось шуршание листвы, треск веток и лязг оружия. Звуки быстро приближались.